Работу ЦК олицетворял его аппарат. Пленумы ЦК в годы войны почти не собирались. Хоть в октябре 41 года члены ЦК были вызваны в Москву, 2 дня ждали открытия пленума, но Сталину и Маленкову было некогда. Пленум не состоялся. Прошел лишь один пленум в январе 1944 года. Сталин не придавал значения разграничению функций высших партийных, государственных и военных органов. Да это и не имело особого смысла. Все равно во главе всех их стоял он сам, секретарь ЦК, председатель Совнаркома, верховный главнокомандующий, председатель ГКО, председатель Ставки, нарком обороны. Документы он подписывал тоже по-разному. От имени ЦК, Ставки, ГКО или наркомата обороны. Необходимость централизации государственной, политической и военной власти в военное время едва ли можно поставить под сомнение. Но однозначно следует сказать, что такая концентрация власти должна иметь пределы прежде всего в партийной жизни, не отводить окружению роли статистов и поддакивателей. Сталин все замкнул на себе. Поэтому, каким бы ни было наше отношение к Сталину сегодня, нельзя не признать нечеловеческого по масштабам и ответственности объема работы, которая легла на его плечи. Если хозяйственные, политические, дипломатические вопросы во многом взяли на себя члены Политбюро и ГКО, то военные и военно-политические проблемы приходилось решать в основном ему, верховному главнокомандующему. Что привело, кстати сказать, к многочисленным просчетам. К счастью, в составе генерального штаба высшего военного руководства быстро выдвинулась и проявила себя целая плеяда выдающихся военачальников. Но нельзя не сказать еще раз и о том, что огромные бреши в кадровом составе армии, образовавшиеся по вине Сталина накануне войны, очень долго давали о себе знать. Особенно во фронтовом, армейском, корпусном и дивизионном звене. Лето 41-го было особенно жестоким. В наших книгах и учебниках долгое время писали об этом периоде лишь как о крахе Блицкрига, провале гитлеровских планов, планомерном отступлении, временных неудачах наших войск и так далее. Но на историю незачем наводить глянец. У истории есть одна, возможно, коренная особенность. Она признает только истину, которая рано или поздно займет свое место в ее анналах. Часто она там оказывалась лишней. В монографиях и многотомниках долгое время нельзя было встретить слово «поражение», «катастрофа», «окружение», «паника», относящиеся к действиям наших войск. А это было. Крупные, катастрофические поражения целых фронтов. Было, прежде чем пришли выстраданные, такие желанные, добытые огромной кровью, победы. Сталин, став во главе вооруженных сил, мучительно пытался разобраться, что же происходит на фронтах. Где линия фронта сегодня? Что нас ждет завтра? Где удастся, наконец, остановить немецкие войска? Как быстрее компенсировать громадные потери в людях и технике? Сталин подолгу заслушивал Жукова, Ватутина, Василевского, других генштабистов. Молча стоял над картой, разложенной на его большом столе. Ему, сугубо кабинетному руководителю, было трудно, глядя на карту, читая донесения, уловить, услышать, почувствовать лихорадочное биение пульса, истекающей кровью армии, грохот канонады сражений, стальной лязг гусениц прорвавшихся немецких танков, гул городских пожаров, предсмертные хрипы, умирающих бойцов.